Я любил плясать в юности. И тогда, в День Победы, чувствовал себя совсем молодым. По натуре я такой, что не терплю всяких эмоций. А тут, шутка ли, победа. Утром я прибыл к Буденному на дачу. Доложил ему о своем разговоре с Жуковым. Семен Михайлович горько посетовал на свое, как он выразился, капризное здоровье, на несговорчивых врачей, которые пока не разрешают ему далеко ездить, видеться с боевыми друзьями. «У меня тут ветеран гостил. Говорит, что Жуков человек гордый. А я его спрашиваю, чего стоит человек, у которого нет гордости? Мало чего стоит. Гордым надо быть. Важно только, чтобы твоя гордость была в меру. Гордость — черта сильной и волевой натуры. Жуков как раз и есть такой». Однажды я вошел в кабинет маршала, чтобы доложить ему почту. Семен Михайлович разговаривал с кем-то по телефону. «Да нет же, только начал работу над третьей книгой», — говорил он в трубку. «Да-да, написал несколько страниц». Наконец Семен Михайлович положил трубку. «Болеет мой друг», — грустно сказал он. «Кто?» «Жуков Георгий Константинович». «Садитесь вот сюда». И он кивнул на кресло. «Одну интересную вещь расскажу. Я услышал о том, как встретились Буденный и Жуков на фронте вскоре после начала войны. 23 июня, на второй день войны, Сталин собрал военачальников и объявил состав ставки главного командования. В нее вошли нарком обороны Тимошенко, председатель, начальник генерального штаба генерал Жуков, Сталин, Молотов, маршалы Ворошилов, Буденный, нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов. Помню, как Георгий Константинович сказал тогда, что война будет тяжелой. Мне показалось, что Жуков преувеличивает опасность. И я заметил, что все равно гитлеровцы будут биты. «Да, но придется нам пролить немало крови», — парировал Жуков. «Враг силен и опасен. У него больше танков и самолетов». «Через 3 месяца после начала войны», — продолжал Буденный, — «меня назначили командующим резервным фронтом. Принял дела у Жукова, а он уехал командовать Ленинградским фронтом. Прощаясь со мной, Георгий Константинович предупредил, что, мол, гитлеровское командование бросило огромные силы на московском направлении, и что здесь будут жаркие бои». Примечание автора. 10 июля 1941 года Государственный комитет обороны преобразовал ставку главного командования в ставку Верховного командования, а 8 августа в связи с назначением Сталина верховным главнокомандующим вооруженными силами Союза СССР высший орган стратегического руководства стал именоваться Ставкой Верховного главнокомандования. Прошло столько лет, но, рассказывая о тех давних событиях, Буденный будто вновь все переживал. Тяжело пришлось ему, командующему резервным фронтом. Критическое положение создалось тогда в полосе 43-й армии, левый фланг, который примыкал к правому крылу Брянского фронта. Буденный бросил в бой свои резервы, но задержать противника так и не удалось. С болью в душе докладывал он 5 октября в ставку Верховного главнокомандования о том, что положение на правом фланге резервного фронта создалось чрезвычайно серьезно. Фронт своими силами задержать врага не может. Маршал просил ставку усилить удары авиации по прорвавшимся танковым дивизиям врага, прислать резервы. Но ему ответили из ставки, что прислать резервы не могут. Маршал, казалось, сделал все, чтобы увести людей из-под удара. И все же в районе Вязьмы группировка наших войск попала в окружение. Оборвалась связь с командующим Западным фронтом Коневым и со ставкой. На вездеходе под огнем врага Буденный приехал в Малый Ярославец. В райисполкоме его и нашел Жуков. «Вот не ожидал, а?» — обрадовался он. Буденный, в свою очередь, был рад, что увиделся с Георгием Константиновичем. «Ты откуда?» — спросил его Буденный. «От Конева. Ему тоже там нелегко. А я 2 суток не имею с ним связи», — сказал Семен Михайлович. «Вчера я находился в штабе 43-й армии, а штаб фронта снялся в мое отсутствие. Я не знаю, где он сейчас. А связи, как видишь, пока нет. Вот, колдую над картой». Жуков сообщил Буденному, что на Западном фронте значительная часть наших сил попала в окружение.